зачем тебе эти длинные ногти? Зачем тебе фиолетовые губы? Зачем тебе эта мини-юбка? Ты в ней похожа на проститутку. Зачем тебе накладные ресницы? Зачем тебе на лице штукатурка? А я тебя сперва испугался. Подумал, что ты чья-то злая шутка. Я не хочу с тобою быть, я не хочу тебя любить. Ты мне такая не нужна, иди туда, откуда пришла. Иди туда, иди туда, иди туда. Зачем тебе в зубах сигарета? Почему говорят, ты королева минета? Хорошо еще, что не наркоманка. Но прошел слушок, что ты лесбиянка. Если это так, то я сконфужен. В толк никак не возьму, зачем тебе нужен? Почему ты ходишь за мной тенью? Ах, не толкай меня на преступление. Я не хочу с тобою быть, я не хочу тебя любить. Ты мне такая не нужна, иди туда, откуда пришла. Иди туда, иди туда, иди туда. Иди туда, иди туда, иди туда.